1093, поражение от половцев в битве на реке Стугне, 1094-1113, княжение в Переяславле, 1095, разгром половецкого войска ханов Итлария и Китана, 1095, первый поход русского войска в половецкую степь, 1096, разгром половецкого войска Тугаркана под Переяславлем, 1096, нападение половецкого войска хана Баняка на Киев, 1096, гибель сына Владимира Мономаха Изяслава в битве за Муром, 1097, Любичский съезд русских князей, 1100, Витичевский съезд русских князей, 1101, мирный съезд в городе Сакове с половецкими ханами, 1102, набег половцев хана Баняка на Русь, 1103, съезд у Долобского озера русских князей, 1103, первый поход общерусского войска в земли донских половцев, 1107, смерть жены Владимира Мономаха, английской принцессы Гиты, 1107, набег половцев хана Баняка на Переяславское княжество, 1107, разгром объединенного войска ханов Баняка и Шарукана на реке Суле, 1109, поход в земли донских половцев воеводы Дмитра Иворовича, 1110, неудачный зимний поход в половецкую степь объединенного русского войска, 1111, победоносный поход общерусских войск в земли донских половцев, 1113, народные антифеодальные восстания в Киеве, 1113-1125, великое княжение в Киеве, 1116-1118, создание нового летописного свода, 1116, поход против мятежного минского князя, 1116, поход русского войска за Дунай, 1116, поход русского войска во главе с сыном Владимира Мономаха Ярополком в земли донских половцев, 1117, поход против мятежного Владимира Волынского князя, 1118, разгром новгородского заговора, 1119, поход против мятежного Минского князя, 1120, поход русского войска во главе с сыном Владимира Мономаха Ярополком в земли донских половцев, 1125 год, смерть Владимира Мономаха. Конец книги. Сентябрь 1987 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Александр Андрианов.